Потом я узнала, что эти женщины здесь же, в этой церкви, были когда-то венчаны и очень ее почитали. Левитан был тут же с нами, и вот как только началась обедня, он вдруг, волнуясь, стал просить меня показать, как и куда ставят свечи, и действительно стал ставить их ко всем образам. И все время службы с взволнованным лицом стоял он подле нас и переживал охватившее его трепетное чувство. Левитан всегда и везде оставался художником, и ему захотелось написать этюд внутри церкви. К нему присоединилась и Софья Петровна. Это был один из тех редких случаев, когда учитель и ученицы работали рядом. Обычно их большие голубоватые зонты виднелись в разных местах, и только после работы Левитан разбирал сделанные со всей строгостью придирчивого педагога. Памятные часы, тишина, в крошечные окна пробивается свет голубого дня. Левитан писал с удовольствием. Свободно и широко набросал он старинные иконы, ворота, расписанные ликами святых. Ему удалось точными прикосновениями кисти запечатлеть особую характерность старого дерева, темного, рыхлого, щелястого. Кувшинниковый этюд тоже удался. Недаром зимой этого же года Третьяков приобрел у художницы ее работу, первую удостоившуюся такой высокой чести. Теперь этюды Левитана и Кувшинниковой лежат в одной витрине зала Третьяковской галереи, где собраны левитановские шедевры. А Чехов отозвался на это событие 25 декабря 1888 года таким теплым письмом к Кувшинниковой. «Поздравляю вас с праздником и вступлением в ряды бессмертных. Ничего, что ваша картина маленькая. Копейки тоже маленькие, но когда их много, они делают рубль. Каждая картина, взятая в галерею, и каждая порядочная книга, попавшая в библиотеку, как они малы ни были, служат великому делу, скоплению в стране богатств. Видите, во мне даже патриот заговорил». Скромному этюду с Петропавловской церкви в лучах заката суждено было сыграть большую роль в творчестве Левитана. Интересная подробность. Куда бы вы ни приехали, где когда-то живал Левитан, вам расскажут, что именно здесь писались наиболее знаменитые его картины. В Плёсе так и было. Большинство шедевров, созданных в эти годы и принесших прочную славу пейзажисту, либо рождались по Плёсским этюдам, либо навеяны мотивами этого городка. Мало кто из старожилов Плёса помнит Левитана, но такие еще есть. Воспоминания их отличаются уверенностью, закрепленной годами рассказов. Мы сидим со старым волжским капитаном Александром Васильевичем Тимофеевым. Я Левитана знал, видел его, сидел около него, когда он писал картину «Над вечным покоем». Речь шла об этюде Петропавловской церкви в лучах заката. Слагаются даже легенды, похожие на анекдот. Плещанка Молчанова вспоминала, что ее отец, священник Павел, давал Левитану ключи от церкви, и он забирался на колокольню, чтобы оттуда писать ту же картину «Над вечным покоем». Так объяснялась точка зрения художника, как бы смотрящего на воду сверху. Мы попытались разобраться в хронологии, и выяснилось, что отцу Павлу в годы, когда здесь жил Левитан, было не больше 12 лет. Но рассказ этот укоренился и подтверждает все то же большое желание плещан видеть свой родной город колыбелью прославленных картин Левитана. Не все из этих легенд лишены основания. Город Плёс участвовал в создании этой картины. Даже сейчас, когда вы заберетесь на гору, носящую имя Левитана, многое станет ясным. Старой церковки давно нет. Она сгорела в 1903 году, когда зареченские мальчишки дымом выгоняли из-под ее крыши голубей. остались заросшие травой камни фундамента, остатки столбиков от ворот и ушедшие в землю могилы с покосившимися крестами. Но зато ясно, что именно здесь у Левитана возникла идея его картины. С горы расстилается широкая панорама реки, рядом старый деревенский погост. Сколько раз художник встречал здесь утреннюю зарю и провожал солнце.